Глава 7. Вадим. Вадим Данилович, зам, оставленный здесь директором завода, выходит встречать меня на крыльцо. Как мы рады вас видеть. Так уж и рады. Усмехаюсь, пожимая протянутую руку. Рады-рады. Откуда-то из-за спины слышу голос и оборачиваюсь. Мужчина в рабочей спецовке улыбается. Не сомневайтесь. Теперь не сомневаюсь. Протягиваю ему руку для пожатия. Это явно кто-то из цехов. Всех работников в лицо я просто не знаю. Рабочий спешит дальше, а мы проходим в административное здание. Как домой вернулся? Оказывается, скучал. Да и сейчас приехал только, чтобы лично проконтролировать металлоконструкции для нового проекта. Сложного, дорогостоящего. Там расчеты по точности почти как для космической промышленности. Но решение изящное. Дизайнерское бюро Екатерины Ястребовой хорошо поработало. Я был уверен, что она по всяким обоям и шторам, но нет. Приятно вновь оказаться в своем кабинете, пусть теперь уже и бывшем. «Вадим Данилович?» — лучится Светлана. Она несколько лет проработала на меня, а теперь помогает Виктору Дмитриевичу. «Света, все хорошеешь?» — делаю ей комплимент. «Ну давай обнимемся, что ты как не родная». И секретарь обходит свой стол, чтобы попасть в мои объятия. Ценный сотрудник, знающий все досконально. Такие кадры на вес золота. В Москву бы забрал, да Светлана отказалась уезжать. Сказала, что тяжело семью перевозить, да и не хочется в шумный мегаполис. А в зале для совещаний все уже готово. Радостно сообщает, отойдя от меня на шаг. «Через полчаса все будут в сборе», — рапортует. «Тогда мне пока кофейку, как я люблю». Подмигиваю ей. «Виктор Дмитриевич?» — переводит взгляд на своего босса. «Мне как обычно», — кивает. Располагаемся в кабинете. Разговор вертится больше о жизни завода. Потом отправляемся в зал для совещаний. Выслушиваю главного инженера, начальников цехов. «Задача сложная», — ворчит наш главный инженер, седой коренастый мужичок, прямой как рельс. Никогда не стесняется высказаться, за что и ценю. Но опыт интересный, я уж теперь не удивлюсь, если чего и для космодрома откатать нужно будет, уверен, сможем. «Давайте тут сначала не налажаем», — приземляет его Виктор Дмитриевич. «Но такой проект записать в свой актив — это вам не чих кошачий». Обсуждения идут долгие и бурные, но не зря я тут так долго и кропотливо собирал команду. Доверяю как себе. Когда заканчиваем, с удивлением замечаю, что от солнечной погоды почти не осталось и следа, тучи набежали. Хорошая примета. В дождь началось мое сотрудничество с Ястребовым, так что и сейчас, уверен, все пройдет хорошо. Улыбаюсь, выйдя из здания, прощаюсь с подчиненными. Машина берет курс на город, вскоре въезжаем в черту. Телефон разразился трелью. «Да?» – бросаю, приняв звонок. «Стальнов, ты как красная девица!» Из динамика звучит веселый голос друга. «Заставляешь себя ждать?» «Уже в городе», – сообщаю. «О, тут шоу подвезли», – проговаривает Алекс. «Как интересно». В его голосе появляется напряженность. Сбрасывает звонок. Уверен, что одна из его дамочек решила устроить сюрприз. «Но сюрприз ожидает меня». Машина тормозит, охранник уже спешит открыть дверь, не доверяя это работнику ресторана. Но едва ступая на тротуар, как мимо меня проносится девушка в белом платье. Даже в этот хмурый день ее волосы полыхают огнем. «Дарина?» Секундная заминка, и я собираюсь последовать за ней, но меня за плечо хватает Алекс. «Да, это она». Друг напряжен. «Вадим, без глупостей. Вижу, девчонка тебя зацепила. Я дергаюсь, чтобы последовать за ней». Сердце обрывается, когда она, шатаясь, будто пьяная, бежит через оживленную дорогу. Кинуться за ней, спасти, увести, ведь ее могут сбить. Но хватка друга на моем плече становится сильнее. «Мажор сделал ей предложение», — продолжает Алекс. А потом его подружка прислала фотки, как они кувыркаются все это время. Дарина уже успела перебежать дорогу. Выдыхаю, не попала под машину. Перевожу взгляд на друга. Ресторан оцепить, чтобы и мышь не проскочила. «Тебе и карты в руки», — хлопает меня по плечу Алекс. «Алексей!» — рявкаю, и ко мне подскакивает мой начбес. «Дорогу перекрыть, дальше приказы от Ясинского». «Будет сделано», — вытягивается в струнку начбес, отходит на пару шагов и начинает раздавать приказы. Подключаются люди Алекса. Все же я ехал в ресторан, а не на разборке. Вдруг выхватываю взглядом позади друга-мажора, выходящего из дверей. За ним спешат еще несколько человек. «Тебе туда!» Машет Алекс в сторону дороги, а сам разворачивается к дверям. Охранники уже преграждают путь выходящим. «Какого чёрта?» — слышу визг мажора. «Заглохни», — припечатывает Алекс. Я же иду в направлении, куда побежала Дарина. Пересекаю дорогу под возмущенные гудки и выкрики. Фон, не более. Моя цель где-то впереди. Выхожу на тротуар, обвожу внимательным взглядом улицу. Если Дарина успела наделать глупостей за те полминуты, я мажору шею сверну. Итак, Дарина бежала прямо, поэтому быстрым шагом иду по аллее. Людей немного, все спешат укрыться от начинающегося дождика. Первые капли уже падают мне на лицо, ускоряюсь. Люди расступаются, и впереди я вижу белое платье ярким пятном. Фигурку мотает из стороны в сторону. Отмечаю, как люди отслеживают ее движение, перешептываются, указывают пальцами. А потом Дарина спотыкается и летит вперед, падает на четвереньки и не поднимается. Злость разрывает изнутри. Скупой информации от Алекса вполне достаточно, чтобы сделать выводы. Руки сжимаются в кулаки. Поднимается дикое желание свернуть гаденышу шею. Главное, чтобы сейчас тут не оказался, потому что я могу не сдержаться. Сосредотачиваюсь на тонкой фигурке, которую сотрясают рыдания. Жемчужно-белое платье – плохая защита от холодного ветра. Изящная спина открыта, пышные рукава открывают точёные плечи, прическа распалась, и волосы волной спадают на брусчатку. На ходу снимаю с себя пиджак, чтобы хоть так защитить ее от непогоды. Последняя пара метров и накрываю рыдающую Дарину, скрывая от чужих взглядов и накрапывающего дождя. Присев, поднимаю ее на руки, прижимаю к себе и разворачиваюсь в сторону ресторана. Такая хрупкая, почти невесомая. Она горько плачет на моих руках, а во мне настоящей лавой бурлит злость. Но я сдерживаюсь, не хочу ее пугать вдобавок ко всему. «Тише, девочка, тише, теперь все будет хорошо», стараюсь говорить мягко, успокаивающе. «Куда вы меня несете?» – спрашивает сквозь рыдание. «Действительно, куда?» Ответ только один – к себе. Эта золотоволосая красавица запала в самое сердце с первой встречи, когда подняла на меня свои бездонные, словно омуты, голубые глаза. «В безопасность», – произношу чистую правду. Но девушка начинает биться в моих руках, будто птичка, застрявшая в силках. Приходится сжать ее чуть сильнее, но все равно осторожно. «Тише, Дарина, а то уроню». Замирает. Даже всхлипы прекращаются, но ощущаю ее в своих руках просто комком нервов. «Боже, девочка, это же насколько ты его любишь, что так убиваешься? И какой нужно быть сволочью, чтобы променять такую чистоту на прожжённую девку? Малолетний придурок, сопляк». Подхожу к краю тротуара, моя охрана уже опять перекрыла дорогу. Несу свою драгоценную ношу к машине. Охрана сдерживает любопытных. Выхватываю взглядом Алекса. Он, понимающе ухмыляется. «Ясное дело, что наш совместный обед накрылся. Дарину я просто не могу оставить одну в таком состоянии». «Дарина, ты что творишь? Иди сюда, немедленно!» Чувствую, как в моих руках Дарина пытается сжаться в комочек. Поворачиваю голову и нахожу мажорика. «Дарина!» — рвется этот смертник к нам. Молчаливый приказ охраннику и пацана жестко останавливают. Возможность поговорить с Дариной он упустил. Встречаемся с ним взглядами. Бывший женишок явно в шоке. У меня нет желания хоть одно слово ему сказать, только желание удавить. Поэтому усаживаюсь в салон авто, не выпуская Дарину из рук, а она опять принимается биться. Приходится прижать руки и ноги. В таком состоянии она причинит больше вреда себе, чем мне. Машина трогается с места, оставляя позади ресторан и толпу шакалов. Ребята отработали четко. На сиденье лежит женская сумочка. «Тише, поранишься. Все хорошо, мы уже уехали. Открой глаза», — прошу Дарину. «Хочу, чтобы посмотрела на меня, хочу, чтобы вспомнила». И через мгновение буквально тону в кристально чистых озерах. «Господин Стальнов?» — выдыхает едва слышно. Даже дыхание затаило. В глазах шок и застывшие слезы. «Можно просто Вадим». Отпускаю ее из схватки и сажусь на сиденье ровно, потому что наша поза весьма двусмысленна. А сейчас не об этом. Мне нужно успокоить Дарину, а не запугать до обморока. Отползает по кожаному сиденью, натягивает на себя мой пиджак, прикрываясь, скрывает от моего взгляда глубокое декольте. Вдруг ее лицо искажает гримаса боли. Дарина шипит и пытается переместить ноги. Наклоняюсь и обхватываю пальцами тонкие щиколотки. На одной туфле сломан каблук. Снимаю босоножки и бросаю на пол. Осторожно провожу по стопе пальцами, прощупывая. Снова стон. Аккуратно укладываю ее ноги на свои колени. Вероятно, растяжение. Озвучиваю мысли, не отказывая себе в удовольствии еще раз провести пальцами по стройным ножкам. «Зачем вы это делаете?» Тихо задает вопрос. «А не должен?» Резко поворачиваю голову и смотрю Дарине в глаза. «Должен был оставить тебя там?» Отворачивается и закусывает губу. В салоне повисает тишина, не нарушаемая даже музыкой. «Куда вы меня везете?» Спустя долгую паузу задает еще один вопрос. «К себе», — говорю правду. Дарина вздрагивает, и я спешу добавить. «Тебе нужно отдохнуть, прийти в себя. У меня тебя никто не побеспокоит. Твою ногу должен осмотреть врач, а я не он, лишь надеюсь, что это не вывих». «Мой телефон», — спохватывается Дарина. «Твои вещи из ресторана забрали», — отвечаю резче, чем хотел. Неприятно резанула мысль, что собирается звонить этому недоумку. «Спасибо», — выдыхает, так и не смотря на меня. Прислоняется плечом к спинке сиденья и прикрывает глаза. Больше мы не произносим ни слова. Мой телефон звонит, но я сбрасываю все звонки. Машина проносится по улицам и останавливается у подъезда высотки. Выхожу из машины, прихватив сумочку, и опять беру Дарину на руки. Охранники спешат открыть двери и вызвать лифт. Несколько минут, и я вношу девушку в свою квартиру. Прохожу по коридору к гостевой спальне. В комнате опускаю Дарину на кровать, потом осторожно забираю из тонких цепких пальчиков ткань пиджака. Она вцепилась в вещь, будто от этого зависит ее жизнь. Растрёпанная, с потекшим макияжем, она все равно видится мне красавицей. Взгляд скользит по соблазнительной фигурке, цепляется за округлые бедра и едва заметные веснушки на декольте. Тряхнув головой, накрываю ее второй половиной покрывала. «Дожил, Вадимка. В 37 годиков ведешь себя, как озабоченный пацан в пубертате. Стремительно выхожу из комнаты и натыкаюсь на ночбеза. Найди врача, и все произошедшее нужно зачистить».